Хильк слушал все это краем уха, хоть ему и было интересно, что это за механизм и почему он может летать, но его внимание было поглощено выбравшейся из этого вертолета фигурой. Он узнал его даже несмотря на расстояние. Узнал и, наверное, испугался, но совсем немножко. Ведь он помнил, что этот спокойный и на вид простой парень по имени Бер победил крупный отряд воинов и даже не запыхался. По факту, одно только его прибытие было достойным поводом, чтобы прервать урок. Так ведь он еще и способ своего появления выбрал самый необычный. Но выскочивший следом за ним зверь заставил Хельга удивиться еще сильнее, ведь это оказался лев, а точнее львица. Его отец рассказывал об этом звере, обитавшем далеко на юге, и даже привез как-то статуэтку, так что мальчик знал, как он выглядит и чем отличается самец от самки. Выпрыгнувший из вертолета поджарый пес его уже совершенно не удивил, а вот появление мальчика заставило испытать зависть. На девушку же с корзиной в руках он вообще не обратил внимания, полагая, что это привезли новую ученицу откуда-то с юга. Так что когда прилетевшие на остров пошли в сторону регистратуры, одного из каменных зданий, в котором с новенькими проводили беседу по принятым тут правилам, то Хельг следил только за Бером, львицей и мальчиком, пытаясь угадать, к чему приведет их тут появление. Вернуться домой было приятно. Нет, было понятно, что аэропорт и метро тоже были частью пещеры, так что формально он был дома уже там, но вместе с тем, только изначальную пещеру он воспринимал как свой дом. Возможно, проживи он какое-то время в пещерах леса, где вроде как есть довольно комфортабельное жилье, то и то место стал бы воспринимать домом, но пока было так, как было. Поэтому, ступив под своды пещеры, Бер некоторое время просто стоял, вспоминая то время, когда он только появился на острове и впервые заходил сюда, слабый и наивный. Впрочем, он быстро взял себя в руки и пошел через пещеры, игнорируя ползающую тут слизь, так же, как и она его. А два следующих этажа он прошел даже не заметив. С возвращением, поприветствовал его стоявший за стойкой на четвертом этаже мужчина, отложив в сторону свиток, который он до этого читал. «Я могу чем-то помочь?» «Нет, благодарю», Бер отрицательно качнул головой, поворачивая в правый коридор. Этот мужчина был работником службы и стоял тут больше для порядка, чтобы присматривать за помещениями. Ведь посетителей на острове сейчас не было, так что вряд ли могла возникнуть надобность в его услугах. Их, кстати, тут должно быть двое, так как простоять сутки одному было хоть и можно, но зачем? Но судя по ощущениям, второй сейчас спал. Пятый этаж Бер пересек через парк, чувствуя удовольствие от ощущения спокойствия. Конечно, тут были люди, которые были заняты тренировками или отдыхом, но они к нему не лезли, хоть и провожали удивленными взглядами, ведь они его раньше не видели. Так что его безмятежность была поколеблена только в самом конце, когда его увидели отдыхавшие возле одного из прудов женщины. Нет, они не приставали к нему, ведь все они отлично знали, кто он такой, а альвийки еще и немного побаивались, так как его неприязненное отношение к альвам было общеизвестно. Но он чувствовал, что они были бы не прочь получить благословение. Понятно, что имелось в виду не то благословение, которое дают некоторым своим верующим боги. Скорее это было надеждой, что он прикоснется к их ребенку своей судьбой и удачей, и не поделится, нет, а возьмет их под свое негласное покровительство, помогая советам и поддерживая в трудное время их дух, что он выступит духовным защитником в этом сложном мире, помогая не поддаться соблазнам и не давая совершать опасные ошибки. Честно говоря, Бер не понимал, как это работает и работает ли вовсе, но люди верили в это, да и у альвов, как оказалось, тоже что-то такое было. Так что он решил попробовать что-то сделать. Понятное дело так, как умел. Возвращение. Как всегда, за посадкой вертолета подземелье не следило. Да и зачем? То, что они долетят без происшествий, было и так понятно. Все-таки Бер был на борту, а любые неприятности он умел хорошо чувствовать. Точно так же и по той же причине подземелье не переживало за саму посадку. Смотреть же на то, как разумные перенесли свой первый полет, было неинтересно. Для наблюдения у него был специально заточенный под эту задачу мегамозг. Вот он пусть и оценивает их состояние, а оно потом ознакомится с выжимкой. Так что оно старательно не обращало на происходящее на поверхности внимания, занимаясь своими делами. А дел у него было много. Продолжалось планомерное возведение улья, комплекса лабораторий, в котором и произошло что-то, что привело к законсервации комплекса. Оно усиленно копало на восток, вначале раскидывая свою расширяющуюся сеть микротоннелей, а потом и ведя вдоль побережья ветку метро. Само побережье уже начало ощутимо забирать к югу, так что можно было уже начинать уводить метро от него, так как место для морской верфи уже было выбрано и начаты первые работы по ней. Берег тут изобиловал различными фьордами и бухточками, так что найти подходящее место было несложно. Следующая станция должна будет быть построена уже вдали от моря. Это будет еще одна заброшенная станция метеоконтроля, как та, до которой добрались разведчики от пещер леса. Выхода на поверхность она иметь не будет, так что поначалу никакого смысла в ней не будет, кроме как промежуточной станции, чтобы не казалось, что этот перегон слишком длинный. Также у него продолжалось строительство зимней сказки, верхние и средние этажи которой уже были полностью готовы и осталось только закончить последние этажи с залами боссов, а потом настроить правильно баланс и элемент случайности в открытии доступа к одному из трех боссов и трех ложных боссов. И да, подземелье решило немного переиграть финал, введя для каждого настоящего босса, еще и обманку, эдакого босса ложного финала. Ведь обязательно кто-то попытается пройти задуманные им задания альтернативными методами и у многих это даже может получиться, но если пропустить некоторые контрольные события, то вместо финального босса ты повстречаешь одного из ложных. Правда, с самими ложными боссами оно пока не определилось, проработав только концепт. Один из новых монстров должен быть относительно слабым, чтобы после боя с ним у авантюристов осталось ощущение, что их надули, столько усилий, и в конце вот это вот. Второй представлялся ему вполне себе нормальным по силе, чтобы, сразившись с ним, авантюристы испытали еще большее разочарование, глядя на утешительную награду, а по возвращении еще и узнали, что цели они не достигли и теперь нужно начинать все заново. Ну а третий должен был попадаться самым хитрым, которые думали, что у него не найдется болта под их гайку с левой резьбой. Этого босса нельзя было победить, но сразу это было бы непонятно. Впрочем, подземелье понимало, что делать такого монстра только для того, чтобы убить кого-то, было глупо. Этого можно было достигнуть и другими способами, то оно оставит авантюристам возможность сбежать. Также было понятно, что несмотря на то, что все работы на верхних и средних уровнях зимней сказки уже были завершены, после того, как оно закончит с нижними этажами, ему придется снова все проверять и перенастраивать, ведь новые элементы повлияют и на другие задания. Но это будет потом, а пока нужно было закончить с основой. Ну и конечно же оно сейчас работало над проектом города с кольцевой дорогой вокруг него, на которой должны были располагаться заводы по производству всего необходимого для комфортной жизни. А еще оно прорабатывало подземелье зергов, которое оно уже анонсировало, но которое пока существовало только в виде концепта. Хорошо еще, что проработку того, как должны были выглядеть ресурсные шахты, оно уже продумало и осталось только дождаться, когда будут прокопаны соответствующие ветки метро, чтобы заложить на них соответствующие станции. Понятное дело, что оно не забыло и про космопорт с космоверфью, но их строить оно решило за подземельем зергов. Зерги должны будут надолго задержать продвижение авантюристов, так что знания о космических кораблях те получат еще не скоро, заодно у него будет больше времени на то, чтобы довести эти два проекта до соответствующего технологического уровня. Ведь космический корабль кратно сложнее, чем любая техника для Земли и даже предназначенная для полетов в атмосфере. И самое главное, всем этим оно занималось одновременно, пусть и привлекая к этим проектам своих помощников. Но все равно, большую часть работы ему приходилось выполнять самому. Поэтому и спуск Бера до пятого этажа оно хоть и отметило, но краем сознания, мол, идет и идет. Вот доберется он до шестого, где встретится с начальником, тогда и можно будет посмотреть и послушать, что он там придумал и зачем притащил с собой такого интересного зверя, а возможно и не одного, ведь в его компании была еще и львица. Поэтому оно не сразу почувствовало, что что-то изменилось. Но даже когда обратило внимание на странное ощущение, то не сразу поняло, с кем оно было связано. Вместо этого ему захотелось заорать: «Караул! Грабит!» Ведь оно почувствовало, как кто-то нагло вытащил из его глубин несколько душ. Это было настолько неожиданно, что оно не сразу и начало реагировать, тупо глядя внутрь себя. Впрочем, пропавшие души оно нашло довольно быстро, так как они никуда из него не делись, но легче от этого стало далеко не сразу, так как теперь эти души ему не принадлежали. Правда, немного успокоившись, подземелье присмотрелось и поняло, что они по-прежнему принадлежат ему, так что был шанс, что даже если они покинут его пределы, то потом все равно вернутся. Правда, это нужно будет еще проверить, но хоть какое-то утешение, да и некоторое влияние на эти души оно все еще имело. Хотя говорить души неправильно, ведь это пока еще были духи, так как они не успели очиститься и вполне себе могли быть возрождены, если создать им тела, с оговорками, конечно, но все же. Но это было потом, а тогда ему хотелось выполнить фейспалм и устало поинтересоваться. «Бер, что за херню ты опять сделал? Ведь тот только вернулся, а уже опять ломает весь настроенный процесс и теперь придется все пересматривать. И самое главное, нужно будет заняться разработкой защиты от подобного грабежа в будущем. Нет, сама идея, что болтающихся у него внутри духов людей и животных можно призвать обратно, была интересная и не противоречила тому, что он провернул с безымянным. Но, всегда есть это самое «но». Мало того, что Бер взял эти души без спросу, мало того, что он их вообще взял, так он же их еще и не воскресил, а так и оставил в виде духов. И мало того, что в виде духов, так еще и прикрепил этих духов к детям. Теперь это что, их духи-защитники? А что случится, когда дети подрастут, а когда выберутся на поверхность? Куча вопросов и пока на них нет ответов, да и сама природа связи требовала вдумчивого изучения, ведь оно чувствовало, что души хоть и остались в его собственности, но вот духи получили определенную свободу. Хотя о чем это оно, ведь эти духи принадлежали ему только как предмет, а их разум и воля просто спали. Теперь же они пробудились и сами были вольны решать, как поступить. Правда, их воля все равно была как-то ограничена, причем в этом ограничении были задействованы как сила подземелья, так и воля Бера и самого духа. То есть, можно было сказать, что дух сам себя ограничивал в определенных рамках. Причем, эти рамки он мог нарушить, но тогда об этом станет известно и Беру, и подземелью, после чего они смогут применить к духу некие санкции, в выборе которых они не ограничены. Нет, это определенно требует изучения, ведь открывавшиеся перспективы были невероятными. Например, оно могло подселить духа в автоматона, и тогда оно получит невероятно сильного босса. Понятно, что многое будет зависеть от выбранного духа, но перспективы. Часть 333. Спускаясь на верхний ярус шестого этажа, Бер размышлял. Когда он сделал то, что сделал, ему некогда было думать, нужно было делать. Но теперь, когда ведшее его чувство правильности отступило и он мог спокойно обдумать свои действия, как он мог дать детям защиту, ведь у него самого не было никаких сил, в нем не было своей магии, которую он мог бы использовать, чтобы создать связь. Вся его сила была, нет, не заемная, так как никто ему ничего не давал, ну, кроме возможности, но выбор он делал самостоятельно и брал силу тоже сам, ровно столько, сколько его тело и дух могли взять. При этом он не пытался ее присвоить, прекрасно понимая, кому она принадлежит. Так что его сила не была его, она принадлежала чему-то неизмеримому, незримому, которое не было добрым или злым, в понимании людей. И даже безразличным оно не было, если сравнивать это нечто с природой вокруг, которой совершенно без разницы, жив ты или умер, ведь ты являешься всего лишь маленьким событием в бесконечной череде рождений, жизни и смертей, которая ни на что не влияет. Нет, Бер мог поделиться этой силой с детьми, но зачем, если они и так имели с ней связь? Эти дети были рождены тут, в пещере, где можно было относительно безопасно прикоснуться к этой безграничной силе и научиться ее брать для собственного использования, и они изначально могли ее ощущать, не так, как он, и не так, как другие идущие, а как-то по-своему, так что в случае опасности они могли бы плеснуть этой силой, защитив себя. Но это было только тут, где пещера щедро делилась силой со всеми желающими, а угрожать тут им может только какой-нибудь идиот, которого к детям не подпустит. Снаружи же дети были бы отрезаны от этой силы и им требовалось или обучение, чтобы освоиться с имевшимися у них возможностями, или какая-то очень сильная эмоция, или желание. К тому же, тела этих детей хоть и были более крепкие изначально, как благодаря силе родителей, так и из-за условий, в которых они росли, но они все равно были не способны выдержать слишком много силы. Так что даже если бы он сумел отделить часть своей силы и передать ее детям, то ничем хорошим для них это бы не закончилось. Нет, он знал, что силу можно было запечатать, настроив все так, чтобы печати постепенно ослабевали и разрушались, постепенно давая доступ ко все увеличивающемуся ручейку сил, и он видел, как это можно было сделать. Вот только тут же было и понимание, что большинство тех, с кем так поступит, рано или поздно, причем скорее рано, умрут, и умрут не самым приятным образом, и только единицы сумеют совладать с подаренной таким образом силой. Так что первые приходящие в голову возможности были им отброшены сразу же. Но кто сказал, что этим детям нужна заемная сила? Скорее им требовался защитник и советник, который всегда будет рядом, но который не будет пытаться использовать подопечного в своих интересах. Нет, понятно, что любой разумный, оставить на роль защитника неразумного Бер не видел смысла, преследует собственные интересы, так что и такая работа должна представлять для защитника какой-то интерес, но это можно было оформить в виде договора. Он никогда не делал ничего подобного, да и не знал, что такое вообще возможно, но про это знала пещера. А раз знала она, то ему, чья сила была ее силой, узнать о такой возможности было несложно. В конце концов, ему было даже проще, чем ведуна Морков, ведь он не разделял себя и пещеру, позволяя ее силе свободно проходить сквозь него, и тем более не противопоставлял, так что и платить за знания не было нужды. Конечно, приобретаемые таким способом знания были очень расплывчатыми, так как пещера не была библиотекой, где знания были собраны в книге и выложены на полки шкафов. Так и с призывом духов было так же, только само знание, что это возможно и что сделать это можно двумя способами, принуждением и покупкой услуги. При этом принуждение могло быть и в виде запугивания якобы стоящей за тобой силой, а не только за счет победы в силовом противостоянии. Да и такое безразличие к этому вопросу со стороны пещеры было понятно, ведь ей банально подобное было не нужно, а попытаться запугать ее. Ну, если такой чудак объявится, то Бер обязательно отнесет на его кинотав цветы, ведь никакого другого подношения такой разумный не достоин. Но в данном случае ему и точных знаний было не нужно, ведь он собирался договариваться с духами, оставшимися после смерти разумного, а значит и договориться им было о чем. Правда, найти духов для всех детей согласно их расы не получилось, так что пришлось поговорить и с духами дворфов и орков, но это касалось только человеческих детей и полукровок, а для альвов он нашел духов из их народа, ведь тех погибло уже достаточно, чтобы можно было выбрать подходящих. С полукровками вообще было сложно, так как большинство вроде как подходящих и даже согласившихся духов просто не сумели войти в ауры детей. Видно, какое-то внутреннее отторжение у них все же было. Зато один дварф и двое орков слились со своими подопечными без каких-то проблем. То ли они действительно не видели в таких детях ничего необычного, то ли конкретно эти, найденные им духи, спокойно относились к кровосмешению. Но это было не важно, главное, что все дети обзавелись своими защитниками и помощниками, которые и с контролем на первых порах помогут, и подстрахуют на начальных этапах обучения, и совет по тренировкам и учебе дадут, и защитят, если возникнет такая необходимость. Кивнув на прощание женщинам, Бер отправился дальше, немного уставший, но удовлетворенный проделанной работой. В конце концов, он и так задержался, а наставник уже ждет его. Стоило Беру скрыться в ведущем к подъемникам проходе, как женщины похватали своих детей и принялись их осматривать, в том числе и с помощью ауры. На лицах многих из них застыло выражение испуга, но постепенно они успокаивались, не найдя никаких изменений. Конечно, большинство женщин были слабы в магии, но те же альвийки тоже ничего необычного не заметили, что помогло успокоиться и человеческим женщинам. «И что это было?» – спросила одна из человеческих женщин, прикладывая завозившегося ребенка к груди. «Если бы я знала», еще одна женщина передернула плечами, но было страшно. Остальные с ней согласились, так как от ощущения потустороннего взгляда, холодного и оценивающего, пробирало до самых костей. «Надеюсь, с детьми все будет в порядке», еще одна женщина принялась кормить ребенка. «Нужно сходить к лекарям», высказалась одна из альвиек. «Исследователей тоже нужно попросить посмотреть, может они что-то заметят», поддержала ее еще одна. С этим предложением были согласованы все, поэтому быстро собравшись, молодые мамы всей толпой отправились на второй ярус, где располагались лекарские кабинеты. Ориентирование. Глядя на нарисованную Бером карту, испещренную многочисленными пометками, подземелье пыталось понять, что же это ему напоминает. К сожалению, Бер двигался довольно прямолинейно, нигде особо не петляя, так что и открытая от тумана войны территория была очень ограничена. Но чем больше Бер рассказывал про свое путешествие, тем больше подземелье начинало сомневаться. Да не может быть, никак не могло поверить оно в свою догадку, рассматривая обозначенные береговые линии. На карте были изображены три полосы земли. Самая северная была неплохо прорисована, начиная от кроличьей норы и до самого юга крупного полуострова, да и от полуострова на восток тоже, а вот остальная часть была обозначена только условно, да и то не вся. Немного на запад, где начинала точно так же, как и на востоке, забирать к югу, и дальше, на значительное расстояние к востоку от крупного мыса, на котором хорошая прорисовка берега и заканчивалась. Северный берег, лежавший южнее земли, был почти полностью отмечен очень условно, имея четкие очертания только в двух местах, там, где Бер пристал при путешествии на юг, и там, откуда он отплывал, чтобы добраться до северных земель. От побережья на юг уходило две полосы маршрута караванов, одна более прямая, а вторая шла зигзагом, забирая довольно сильно на запад. Ну а южный берег тоже почти весь был отмечен условно, имея только в нескольких местах хорошо прорисованные очертания, разбросанные тут и там. Побережье же самой южной полосы вообще было нанесено очень условно, имея только две точные отметки, в местах прибытия и отправления Бера. Да и сам маршрут путешествия по этой полосе земли представлял из себя тонкую полоску, вначале уходящую почти строго на юг, вдоль крупной реки, а потом по дуге вначале на запад с постепенным отклонением к северу. Глядя на северную и южную полосы земли, было сложно сказать, насколько они обширные. Хотя с южной можно было предположить, что она довольно широкая, так как та самая река, вдоль которой Бер двигался на юг, была длинная и требовала для своей подпитки большого количества источников воды. Северная же земля не имела настолько крупных рек, хотя парочка вполне себе приличных тоже было. А вот про ширину средней полосы можно было говорить с уверенностью, и она была приличная. К сожалению, у подземелья имелся только один ориентир, для оценки масштаба, количество затраченных на путь дней. Что поделать, если сейчас именно так измеряли большие расстояния? Нет, какие-то меры длины у аборигенов имелись, но они не были стандартизированы, да и применялись для измерения небольших объектов, а в остальном использовали такие термины, как полет стрелы и день пути, что было очень индивидуально. Но, честно говоря, все это сейчас не имело особого значения, так как на этой карте подземелье могло видеть очертания северного и южного побережья центральной полосы земли, а также имелось указание, что северные и южные моря впадают на западе в океан. И вот, глядя на вполне себе узнаваемый сапог полуострова, с островом у самого носка, расположенный примерно по центру южного берега центральной земли, и на еще один полуостров восточнее его, очень узнаваемый полуостров, окруженный большим количеством островов, подземелье приходило к пониманию, что оно знает эти земли. Не лично, нет, но оно неоднократно видело карты этой местности и не раз рассматривало в детстве эти места на глобусе, еще будучи человеком. Так что не узнать эти земли было сложно. Конечно, оно не было уверено в точном соответствии береговой черты, но общие очертания определенно были слишком похожими, чтобы быть случайностью. Да и береговая линия южной земли, пусть и очень условно нарисованная, тоже очень напоминала очертаниями неоднократно виденные им земли. И единственное, что выбивалось из этой теории, это очертание побережья Северного моря. Впрочем, подземелье присмотрелось к очертаниям Северного моря и поняло, что оно тоже очень уж похоже на известные ему по картам места. Южные же берега вообще почти не отличались. Да и если в северных землях сделать два пролива, разделив их на три части, два острова и длинный полуостров, который далеко на востоке должен соединяться с остальной землей, то получится очень похоже на то, что он видел ранее на картах. Мда, придется признать, что я все же на земле, наконец было вынуждено признать подземелье, так как спорить с неоспоримыми фактами было бессмысленно. Иначе не получится объяснить, почему земли на юге так похожи своими очертаниями на Европу. Земля, правда, была альтернативная, так как очертания земель все же довольно заметно отличались, особенно северных. Например, тут отсутствовало Ирландское море, так что Ирландия не была островом. Впрочем, Англия и прочие Шотландии тут тоже не были островом, так как точно так же были соединены сушей со скандинавским полуостровом. С чем это было связано, ему было не особо понятно, скорее всего кто-то вмешался в образование и таяние ледника, не позволив образоваться проливу между Скандинавией и Английскими островами. Ну или тут уровень океана по какой-то причине был ниже, кто его знает. В любом случае, исходя из нарисованной Бером карты, земли Европы более-менее были похожи на то, что оно помнило. Африканское побережье тоже не сильно отличалось, а берега Северного моря примерно соответствовали тому, как эти места выглядели в его родном мире, с учетом отсутствия двух морей и проливов. Само подземелье располагалось как раз там, где Ирландское море впадало в Кельтское, ближе к Ирландии. Оценить более точно было сложно, так как оно все же не было географом и знало эти места не так хорошо, как тот же бассейн Средиземного моря. Но в любом случае оно находилось примерно в этом районе, не так уж и далеко от берега. Тут как раз проходила кольцевая ветка Гольфстрима, что объясняло наличие большого количества рыбы в этих водах, а также такую теплую погоду, так отличающуюся от того, что можно было увидеть дальше на восток. Но одновременно с этим вызывало удивление отсутствие на его острове птиц, которые не преминули бы воспользоваться таким удобным для гнездования местом. Но это можно было списать на магию, или летающих монстров, которые время от времени могли наведываться в эти места. Правда, вариант с магией оно пока подтвердить или опровергнуть не могло, так как его воля была ограничена его стенами, хотя присутствие же подземелья за его пределами имеется, стабилизируя землю вокруг, так что нужно будет в этом вопросе попробовать разобраться, да и другие подземелья оно должно же было как-то ощущать, а соответствующих инструментов и, что самое главное, собственных нормальных магов у него не было. Вариант же с монстрами сам по себе был очень спорным, так как оно собиралось уже встречать третью зиму, но никаких монстров в округе так и не появилось. Увлекшись рассматриванием карты, подземелье чуть не пропустило рассказ о двух встречах Бера с очень странными монстрами, которые были не совсем монстрами, а являлись превращенными в монстров людьми, с искореженным разумом, но все же сохранивших свое «я» и не считавших себя обычными монстрами. Впрочем, это не отменяло того факта, что ими манипулировали, направляя и побуждая сделать нужный управляющему ими кукловоду выбор. Насколько подземелье поняло, выслушивая Бера и стараясь разобраться в тех образах, что тот пытался показать, эти превращенные в монстров люди считали, что действуют по собственному желанию. Они были уверены, что сбежали, а на запад пошли только для того, чтобы уйти от захватившего их подземелья. Ну а заняться убийствами или захватить себе королевство, это якобы уже были их собственные идеи. Правда, было непонятно, как Бер до этой мысли дошел, ведь он только с первым монстром перекинулся парой фраз, второго же убил герой, а сам парень только посмотрел, как труп монстра распадается на ману. Но видать опять его предсказание сработало. Новость была интересная и заставляла задуматься о том, что кто-то из богов придумал новый способ борьбы за сферы влияния, и сейчас тестирует различные варианты монстров, а также способы их контроля, чтобы они все делали вроде как по собственному желанию. Ну не верилось ему, что какое-то подземелье могло додуматься до такого само, так как это противоречило самой их сути. А раз так, то это была идея создателя подземелья, стоящего за ним бога. Впрочем, пока его это не заботило, так как действие происходит в Европе, откуда до него не так и просто добраться, да и не получится так быстро покорить настолько сильно населенные земли. Конечно, на фоне идущего похолодания все выглядит не так просто, ведь вскоре народ начнет мигрировать на юг и запад, чтобы перебраться в более теплые земли, и если эти монстры, один из которых уже продемонстрировал навык подчинения больших групп людей, оседлают это движение, то что-то у них и получится. А раз так, то нужно быть готовым к тому, что в течение пары лет в Европе начнется большая война. И кстати, нужно будет узнать, как дела обстоят в землях дворфов, которые служат буфером между их огромным полуостровом и остальной материковой частью континента, и через земли которых только и можно совершать перемещение больших групп людей. В самих-то дворфах подземелье было уверено, их подземные города-крепости никто из людей захватить не сможет, но вот пройти по поверхности уже совсем другой разговор, ведь самих дворфов не так много, чтобы перекрыть все пути, а люди там хоть и живут, но только мелкими поселениями. Все-таки земля там хоть и плодородная сама по себе, но очень уж климат прохладный, а лето короткое, так что урожайность так себе и на прокорм одного человека требуется намного больше пахотной земли. Еще из интересного в рассказе Бера было описание встречи с героями. Из нее выходило, что среди тех попадаются и вполне себе адекватные личности, и полные отморозки. Так что если герои к нему и заявятся, то не нужно их сразу всех пускать на компост. Вначале нужно будет посмотреть, насколько они адекватны, и может даже можно будет как-то договориться и с самим героем, и с его богом-покровителем. Правда, подземелье пока еще не знало, что оно с них вообще может получить, и какой ему смысл от контакта с местечковым башком. Насколько оно знало, в северных землях их было полно, просто большая часть настолько слабые, что их воплощение и баба со скалкой может отходить. Но с другой стороны, иметь в подчинении такого башка тоже может быть неплохо. Тут, правда, нужно не путать местечковых богов и духов места, все-таки это немного разные категории. Дух, каким бы сильным он ни был, все равно остается духом, а бог, даже самый слабый, богом. И если даже самый слабый бог способен создать героя или построить подземелье, то дух на такое не способен, так как это лежит вне их возможностей. Нет, понятно, что у духов есть свои способности и возможности, а некоторые духи могут и отдельным богам навалять, особенно в своей вотчине, тут все как и с драконами, но богом он от этого не станет. В общем, над этим вопросом стоило подумать, но явно не сейчас, а потом, когда появится свободное время и настроение. К тому же, рассказав про героев, Бер перешел к описанию своих похождений в других подземельях, что было очень интересно и познавательно. Не сказать, чтобы оно узнало про строительство подземелий что-то новое, но некоторые решения были как минимум интересными, и можно было использовать их в своих проектах. Но самое главное ждало его в конце, когда Бер выложил на стол свою добычу, которую он решил принести. Интересного было не так много, хотя полезным являлось все, будучи созданным на основе маны и воли других подземелий, так что оно уже запланировало, в какой очередности будет изучать все предметы, чтобы получить с них максимум пользы. Но одной вещью оно заинтересовалось сразу. Клубки пурпурной нити были необычной добычей. Насколько подземелье поняло из объяснений Бера, они создавались только один раз в году для праздника, и вроде как от них веяло не просто силой подземелья, но и силой самого бога, владельца этого подземелья. И действительно, от них шел некий флер, который оно легко заметило, но источник которого без рассказа Бера не определило бы никогда. И это было здорово, ведь оно получило в свои руки настоящий божественный артефакт, изучив который оно могло попробовать понять, как самому создавать нечто подобное. И если у него получится создать такую же нить, пусть и на другой божественной основе, то будет забавно. А уж как весело будет, когда такая божественная нить попадет на рынки Средиземья. Но понимание того, что за флер от нити оно учуяло, дало ему и понимание того, что отходившего в метро вместе с Бером пса несло точно таким же божественным ароматом. Точнее, не таким же, а очень даже другим, но тоже явно божественным. Так что было легко догадаться, что этот зверь имел какое-то отношение к какому-то богу. И подземелью уже стало интересно, где его Бер откопал, зачем притащил сюда, и какое отношение к этому имеет львица, которая вела себя не как дикое животное, так что с большой вероятностью была еще одним зверем какого-то бога. Так что дальнейший рассказ Бера о его путешествии дальше на юг, оно слушало с еще большим вниманием. Примечание к части. Кинотав, памятник над пустой могилой. Часть 334. Этим утром народ с некоторым любопытством наблюдал за всплывшим из-под воды кораблем. Правда, поначалу наблюдатели решили, что это морской монстр в очередной раз решил полюбопытствовать, чем тут разумные занимаются. Корабль был таким же вытянутым в длину и гладким. Но потом стало понятно, что перед ними не что-то живое, а еще один механизм, по форме похожий на дирижабль, так что по аналогии его назвали подводным кораблем. Всплывшее судно неспешно зашло в порт и причалило к одному из пирсов, после чего на его верху открылся широкий люк, из которого поднялась конструкция, в которой многие признали кран. Он был намного сложнее, чем те, что применялись разумными для строительства стен, но это определенно был кран. Затем изнутра корабля выбралось несколько големов. Шестиногие, состоящие из горизонтального тела платформы, на которой можно было погрузить какой-то груз, и вертикального тела, практически такого же, как и у тренировочных и боевых големов, только без мощных защитных пластин. Вертикальное тело имело четыре мощные руки с длинными, толстыми пальцами. Руки располагались парами, одна над другой, и были способны, как позже оказалось, разворачиваться на обе стороны, хоть вперед, хоть назад, да и вертикальное туловище могло вращаться вокруг своей оси, но это могли и остальные големы. Таких никто еще не видел, но отдельные элементы были всем неплохо знакомы, да и глядя на них было понятно, что это не боевые големы, а предназначенные для перемещения грузов. Стоило всем 12 големам выбраться на пирс, как кран поднял из недр корабля довольно крупный деревянный ящик, который опустил на грузовые площадки сразу 4 големов. Те для этого встали парами, 2 впереди и 2 сзади, развернувшись площадками друг к другу, так что первая пара видела, куда идет, а вторая контролировала сам груз. Надежно удерживая явно тяжелый ящик руками, големы двинулись к ведущей наверх лестнице. Но стоило им отойти, как их место заняла еще одна четверка големов, и кран выгрузил новый ящик. В результате, вскоре 3/4 големов тащили наверх 3 массивных ящика, двигаясь медленно и осторожно. Разгрузившись, корабль спрятал кран, закрыл крышку люка и отошел от причальной стенки, взяв курс на выход из акватории порта. Оказавшись снаружи, он ушел под воду, скрывшись из виду, так что наблюдателям оставалось только смотреть на медленно поднимающихся по лестнице големов. К тому времени, как те выбрались на плато, их там уже встречало несколько разумных, которые с интересом принялись рассматривать големов, заодно пытаясь заглянуть в ящики, используя различные доступные им навыки, плетения и чары. Вот только внутренности ящиков оказались качественно защищены от подобных подглядываний, а никого из идущих наверху не оказалось. Точнее, в той же школе была пара идущих, но им не было никакого дела до происходящего снаружи, так как они были заняты обучением детей и присмотром за ними, а также подготовкой к предстоящему празднику зимнего солнцеворота, до которого осталось всего ничего. Также наверху был Ибер, который после своего прибытия довольно много времени проводил на поверхности, показывая жрице с ее животными остров. И хоть по мнению старожилов смотреть тут было ни на что, но для девушки даже такие скромные по меркам местных искателей постройки представляли значительный интерес, особенно своим внутренним убранством и тем, как в них был обеспечен комфорт. Мало того, она еще и по несколько раз ходила смотреть на одни и те же места, каждый раз находя для себя что-то новое. Единственным местом, куда гостей не пускали, была школа, но это и понятно, ведь там находились приехавшие на обучение дети, и вход туда был дозволен только им, их учителям и наставникам, а также родителям детей в определенные дни. Правда, было понятно, что если бы тот же Бер решил посетить школу, то его впустили бы без разговоров, как и хранителя с главой службы, но этим разумным там и нечего было делать, поэтому они и сами туда не ходили. Возможно, кого-то могло такое удивить, ведь не может же такого быть, что в таком сложном комплексе все работало без сбоев и поломок, а значит, необходимо было присутствие различных мастеровых. Но в том-то и дело, что любой незначительный ремонт мог быть выполнен силами учителей и наставников, среди которых были представители всех 4 рас, обладавшие нужными навыками и знаниями. В общем, жрице вход в школу был закрыт, но ей хватало и тех построек, что она могла посмотреть на остальной части острова. Правда, портовые сооружения она смотрела только 2, после чего потеряла к ним интерес. А вот те же дозорные башни она обошла по несколько раз. Не все, конечно же, а только пустующие на время зимы, так как курсирования кораблей между островом и Большой Землей не было, а значит, и высматривать появление монстра не требовалось. Для наблюдения же за морем вполне достаточно было и 1/4 башен, потому остальные стояли закрытыми до весны. Но больше всего времени она уделила инсулам, ведь они были жилыми, а значит, она могла посмотреть на них в рабочем, а не законсервированном на зиму состоянии. Особенно ее заинтересовало, как было обеспечено сохранение тепла и обогрев помещений. Так что она тщательно осмотрела специальные печки на основе нагревающих камней, работающих на магической силе, что вблизи подземелья было очень выгодно и удобно. Тогда же она узнала, что далеко не все окна были закрыты стеклянными пластинами. Большинство окон было затянуто обработанной алхимиками пленкой от рыбного пузыря, очень тонкой и при этом прочной, так что она пропускала довольно много света и не рвалась. Как ей объяснили, стекла пока изготавливали не так много, да и некая технология пока еще была сырой, а с помощью магии и алхимии стекла делалось еще меньше, и все оно шло на остекление домов на 5-м и 10-м этажах подземелья. Она тогда очень удивилась этому, но ей посоветовали самой сходить и посмотреть, когда сможет, так как объяснять сложно и бесполезно, все равно все не так понимают. Но сейчас жрица стояла вместе со всеми и с интересом смотрела на големов, которых до этого ей видеть не доводилось. Их груз тоже привлек ее внимание, но в отличие от остальных она не гадала, что же там внутри, а смотрела на ящики с предвкушением. Дело в том, что Бер уже сообщил ей, что сегодня привезут заказанные камни для возведения жертвенников, а значит она сможет начать проводить полноценные службы и подносить любые дары, а не ограничиваться мясом, которое звери могли съесть, и иногда вином с кровью, которое любила лакать львица. Между тем, ни на кого не обращая внимания, големы пересекли плато и остановились неподалеку от одной из дозорных башен, что была неподалеку от скалы, со школой и входом в подземелье на ее склонах. Ухватив ящик нижней пары рук снизу, для чего, как оказалось, в грузовых платформах имелись пазы под пальцы, големы приподняли свой груз и развернулись нижними частями в противоположные стороны, чтобы они не мешали поставить ящики на землю. Опустив груз, големы отошли в сторону, ожидая непонятно чего. Вскоре из подземелья показалась группа из трех гоблинов и еще одного грузового голема, на котором было что-то нагружено. Но на этом все не закончилось, так как следом вышел безымянный, а за ним начали выходить идущие, за которыми потянулись и искатели. Через некоторое время образовалась изрядная толпа и работникам службы пришлось браться за наведение порядка. Впрочем, проблемы создавали только относительно слабые искатели, а все высокоранговые действовали точно так же, как и на спусках, слаженно и согласованно. Безымянный же и вовсе подошел к усевшимся возле ящиков божественным зверям, уважительно, но не подобострастно поклонился, и принялся спокойно наблюдать за гоблинами и големами, как будто он подобное видит каждый день. На Берона и вовсе не взглянул, как будто того тут не было, но это было нормально, так как его почти никто не заметил. Пока разумные занимались наведением порядка и пытались занять удобные места, чтобы лучше видеть, что тут будет происходить, один из гоблинов, вооруженный красным металлическим прутом с уплощенными концами, вышел вперед и занялся странными манипуляциями. Для начала он почесал своим прутом у себя за ухом, затем посмотрел на небо, на море, оглянулся на вход в подземелье, глубоко вздохнул, снова почесал себя прутом, только в этот раз поясницу, зачем-то смочил палец слюной и поднял его вверх, проверяя ветер, затем плюнул на землю, растерев плевок ногой и вдумчиво изучив получившуюся композицию, снова посмотрел на небо, почесал затылок своей железякой, снова оглянулся на вход в подземелье и опять глубоко вздохнул. «Не прокатило», — огорченно констатировал гоблин, и махнул рукой двум своим сородичам. «Тащите инструменты». Два гоблина пожали плечами и повернулись к грузовому голему, начав снимать с его платформы какие-то треноги, различные коробки и бочонки, большие и маленькие, лопаты, копье с ножевидным наконечником и широкий лист железа с ручками по бокам. Все это было сложено в только самим гоблинам понятном порядке, после чего те взяли четыре треноги и, под контролем гоблина с железным прутом, начали устанавливать их в виде вытянутого четырехугольника. Убедившись, что треноги стоят устойчиво, на них сверху были посажены узкой боковой стороной коробки. Сами коробки оказались непростыми, со всех сторон у них были прикрытые крышками круглые окошки, которые гоблины пооткрывали. А затем началось непонятное поначалу действо. Гоблины таскали свои треноги туда-сюда, заглядывали в окошки, спорили, иногда два работника получали подзатыльники от явно начальствующего гоблина с железным прутом в руке. Но постепенно они пришли к какому-то всех устроившему выводу, после чего один из гоблинов взял копье и, воткнув лезвие в землю, провел им четыре прямые линии, нарисовав правильный прямоугольник. После этого два гоблина лопатами приподняли пласт земли, оказавшийся в этом месте довольно тонким, а в получившуюся щель был засунут лист железа. Так, постепенно приподнимая землю, гоблины засунули весь лист, после чего взялись за ручки на нем и подняли его. Оттащив в сторону нагруженный неповрежденным пластом земли лист к голему, они погрузили его ему на площадку, вернувшись с листом обратно. Они повторили всю операцию еще трижды, создав три одинаковых прямоугольных участка, свободных от земли и травы. Один из бочонков оказался артефактом, создающим ветер, который можно было направлять в нужную тебе сторону с помощью гибкого рукава из плотного гофрированного материала, заканчивающегося бронзовой трубой с ручками, которые были извлечены из одного из ящиков. С его помощью гоблины выдули остававшуюся в получившихся неглубоких ямах землю, очистив камень полностью. Еще один бочонок содержал жидкий камень, с которым кроме Бера пока еще никто знаком не был, но действие которого всем понравилось, некоторые даже начали прикидывать, как его можно было бы использовать при строительстве. Конечно, хороший геомант и обычный камень заставит течь и менять форму, как нужно магу, но на то, чтобы объединить два камня с разной формой, уходит довольно много сил, а жидким можно было соединять камни какой угодно формы, после чего объединить их будет намного проще. К тому же, использование жидкого камня значительно ускорит строительство любого защитного сооружения, что может быть очень полезно при планировании обороны какого-то места. Выровняв с помощью жидкого камня поверхность, гоблины занялись распаковкой принесенных грузовыми големами ящиков. Как оказалось, стенки ящиков оказались слоеными. Наружный и внутренний слой был из дерева, между которыми был тонкий слой металла. Внутри ящиков оказалось три крупных прямоугольных черных каменных блока. Вот только на матовой, поглощающей свет поверхности блестело несколько звездочек, таких же черных, но при этом бросающих вокруг солнечные зайчики при любом шевелении. Големы осторожно подхватили камни и установили на подготовленные для них основания, после чего принялись собирать стенки ящиков. Гоблины же некоторое время ходили вокруг, иногда ставя свои треноги и заглядывая в окошки закрепленных на них коробочек. Наблюдавшие за происходящим искатели принялись переглядываться, уже догадываясь, что они наблюдали установку будущих жертвенников. Вот только раннее подземелье неоднократно намекало, что не желает, чтобы жрецы вмешивались в его дела, а тут его монстры сами устанавливают сразу три жертвенника. Тем временем гоблины закончили то, что они делали, собрали свои инструменты и загрузили их на голема. «Все, мы свое дело сделали, дальше они уже пускай как-то сами», сообщил Беру гоблин с железным прутом и махнул своим сородичем рукой. По его команде гоблины и големы направились ко входу в подземелье. Искатели же с интересом принялись ждать, что будет дальше. Вот только жрица, похоже, немного растерялась, так как ей раньше никогда не доводилось освещать алтарь. Зато шакал по этому поводу явно не переживал и спокойно выбежал вперед, запрыгнув на центральный камень. Львица на него что-то недовольно зарычала, но тот, даже будучи мельче ее, только весело оскалился и плюхнулся пузом на выбранный жертвенник, накрыв все окружающее пространство божественным присутствием, что заставило часть искателей сделать шаг назад. Положив морду на скрещенные лапы, шакал сделал вид, что спит, только буркнул напоследок. Львица на это недовольно заворчала, но спорить не стала и прошествовала к правому камню. Грациозно запрыгнув на него, она точно так же улеглась и принялась вылизывать передние лапы, а окружающее пространство накрыло еще одним божественным присутствием, отчего уже большинство искателей отошло на пару шагов. Даже старейшины Альвов и Вайкрис вынуждены были сделать шаг назад, настолько ауры присутствия этих двух богов были синергичны и, накладываясь, не конфликтовали, а только дополняли друг друга. И только задумавшаяся жрица и чуть ли не позевывающий Бер, которого, впрочем, почти никто не замечал, остались стоять на прежнем месте, не замечая возникшего давления. Наконец, жрица решилась и подошла к последнему камню. Она очень осторожно поставила корзинку с кошкой на будущий алтарь, поправила теплое покрывало, укрывавшее лежавшую в корзинке кошку, и опустилась на колени, приготовившись молиться. Окружающих накрыло еще одним присутствием, но в этот раз оно воспринималось немного по-другому, вроде как мягче и обволакивающе, а не колюче или разъедающе, как у первых двух богов. Никто не заметил, как у Бера дернулась рука, как будто он хотел выполнить ставший популярным благодаря гоблинам жест рука-лицо, но сдержался. «Все-таки я думал, она поступит умнее», — вздохнул парень и покачал головой. Развернувшись, он сходил к зданию борделя, который сейчас не работал и использовался пока как жилье, откуда вскоре вернулся с подушкой, которую отдал жрице, чтобы той не приходилось сидеть на голой земле. Кроме подушки он также принес покрывало, которое накинул на плечи жрицы, сообщив, что тут не юг и к тому же зима, и пусть снег тут бывает редко, но это явно не тот случай. С этими словами с затянутого серыми тучами неба действительно начал идти снег, хоть и редкий. Школа оказалась совсем не такой, какой он мог себе представить. Удобные комнаты для проживания, везде тепло, просторные учебные комнаты, которые тут называли классами, тетради и карандаши, используемые тут вместо привычных пищевых принадлежностей, восковых досок и стело. а туалеты, умывальники и душ, да даже во дворце ничего такого не было. Тинас уже несколько дней жил в школе, обучаясь местному языку и занимаясь гимнастикой, что отнимало у него не так уж и много времени, так что еще и учитель успевал позаниматься с ним каждый день. И ведь тут даже сбежать от него было некуда, так как школа хоть и была очень большой, по меркам севера, но не шла ни в какое сравнение с размерами дворца. Да и местные учителя и наставники были намного более опытными, чем дворцовая стража, так что его успевали поймать еще до того, как он успевал убежать. Причем всегда это обставлялось как случайность, но путешествуя с Бером и Закнауном, Тинас уже успел поднатореть в таких вопросах и легко замечал едва заметную наигранность в действиях учителей. Единственный, у кого он ни разу не сумел заметить фальши в поступках и словах, была куратор среднего потока, альвийка по имени Синтрея. Она обладала невероятно красивым голосом и каждый вечер пела неизвестные Тинасу песни на местном языке. При этом даже несмотря на то, что он этого языка еще не знал, смысл песен становился понятен, что в сочетании с необычными мелодиями, похожими на те, что исполнял Закнаун, делало такие исполнения по-настоящему волшебными. К сожалению, сейчас все местные готовились к празднику зимнего солнцеворота, даже эльвы-орки. А ведь как ему пояснили, раньше эти две расы этот праздник не отмечали, но на острове он как-то стал всеобщим. Но из-за этого прекратились все походы в подземелье. Так что ему пока придется довольствоваться тем, что еда и вода у них были из этого самого подземелья, из-за чего они были не только очень вкусными, но и полезными, что по мнению Тинаса действительно было настоящим чудом. Ведь обычно все делится на вкусную еду и полезные лекарства, что, к тому же, не отменяет существование и невкусной еды, а тут и лекарства были не нужны, так как вкуснейшая еда и вода не дают тебе заболеть обычными болезнями. Ну а если ты все же окажешься невероятным неудачником и все же умудришься заболеть, то на острове были алхимики и зельевары, которые сделают сладкое лекарство, которое пить приятно. Со сладким тут вообще было все в порядке. Это дома он знал только про сладкие фрукты и ягоды, да про мед, а тут у поваров имелся некий сахар, который они использовали для создания различной выпечки. Ее подавали вместе с напитками в конце обеденной трапезы, но только тем, кто все съел. Правда, Тинас не понимал, как можно было не съедать абсолютно все, что положили тебе в тарелку, если оно было таким вкусным, и судя по всему остальные дети были с ним полностью согласны, так что и никаких проблем со съеданием своих порций ни у кого не возникало. Впрочем, Тинас не сильно расстраивался тому, что его пока не пускают в подземелье, ведь он уже спускался в аэропорт, пусть и всего лишь на первый этаж, да еще и под защитой Бера. К тому же, знакомиться и играть с местными детьми было довольно интересно, а в подземелье он обязательно попадет после праздника. Вот только из-за того, что он теперь учился в школе, он не мог больше ходить по острову и общаться с Бером, говорить со жрицей и играться с кошкой. По этой же причине он не знал, что у них там вообще происходит, довольствуясь только слухами. Зато его рассказы о своей родине оказались очень востребованными среди остальных детей, а уж сказ о его путешествии в составе каравана вообще вызывал сильнейшее внимание. Учитывая же, что он оказался неожиданно длинным, даже для него самого, а времени на посиделки было не так много, то на то, чтобы рассказать всю историю один раз, у него ушло 4 дня. Так что сейчас он пошел только на второй круг. А еще он познакомился с одним мальчиком, который очень хорошо умел сражаться на мечах. Тинаса и самого учили наставники, но он пока еще был слишком маленьким, а потому успехи были не сильно большие. Этот же мальчишка побеждал всех своих сверстников довольно легко и даже некоторое время мог противостоять не сильно напрягающемуся взрослому, что, учитывая их силу, было невероятным результатом. Сошлись же они на том факте, что этот мальчик, по имени Хельк, очень внимательно слушал обо всем, что касалось Бера, и Тинас это заметил. Хельк даже специально подходил попросить рассказать про Бера больше. Вот Тинаса и заинтересовало, с чего бы такой интерес. Нет, он знал, что Бер очень необычный человек, а уж когда увидел отношение к нему местных искателей, то убедился, что он еще необычнее, но тут и других необычных разумных хватало. Та же куратор среднего потока, которая, кстати, дополнительно тренировала Хельга. Ну и Хельг рассказал, как Бер просто пришел в одно из северных княжеств и избил князя и всех его воинов, да еще и отца мальчика с его воинами заодно, так как те повернулись под руку. И теперь Хельк хотел стать таким же сильным, для чего собирал любые знания о Бере, чтобы понимать, чего ему нужно будет достичь. Тинас был впечатлен рассказом и теперь вспоминал и рассказывал своему знакомому все, что успел узнать про возможности Бера. Заодно он и сам начал тренироваться больше, с удивлением обнаружив, что незаметно для себя стал более сильным и выносливым, и сейчас может сделать то, на что раньше просто не хватало этих самых сил и выносливости. Часть 335. Зайдя в едальню, Артемис с удивлением уставилась на стоящее в углу дерево. Она не сильно разбиралась в северных породах деревьев, так что ей было сложно понять, какая из разновидностей елки тут была. Вокруг дерева суетились несколько женщин и мужчин, вешая на его ветви различные украшения. Тут были и деревянные раскрашенные фигурки, и вырезанные из бумаги, из медной, бронзовой, железной, серебряной и золотой фольги, и даже несколько из цветного стекла, еще и дополнительно украшенные, в том числе и мелкими драгоценными камнями. Присутствовавший в едальне народ с интересом посматривал на происходящее, но было заметно, что большинство не видит в этом ничего необычного. Нет, было заметно, что люди возбуждены, активно обмениваясь фразами, но вот сам факт наряжания Ели не был для них странным, как и настолько дорогие украшения на ней. Артемис была уверена, что некоторые стеклянные шары, фигурно обсыпанные золотой и серебряной пылью, и мелкими кристалликами драгоценных камней, вполне себе могли стоить как небольшой дом в полисе. «Вау!» – восхищенно-удивленно протянула Мирпа, вошедшая следом. Оглянувшись, Артемис увидела, что и в этот раз Мирпа была со своим частым спутником, молодым человеком-магом, с которым та познакомилась во время празднования победы над зерглингами и уничтожения их логова, и которого девушка довольно активно раскручивала на различные знания, в основном, правда, про общую обстановку и то, кто из искателей кем являлся, так как за свои магические знания маги цеплялись до последнего. «Приветствую, не подскажешь, что тут происходит?» — поинтересовалась Артемису мага. «Карачун, скоро старое солнце умрет, чтобы возродиться снова», — молодой человек пожал плечами, как будто это были общеизвестные знания, не знать которые было стыдно. «Это ты про зимний солнцеворот?» — уточнила Мирпа. «Так этот день тоже называют», — согласно кивнул тот. «А ель тут при чем?» — спросила Артемис. «Ее-то зачем наряжать?» «А, это искатели с острова притащили из лесу, вроде как задание было от гоблинов», — сообщил тот. «Так что лучше сама у них спроси, так как я сам не знаю». Поблагодарив за пояснение, Артемис направилась к стойке раздачи, чтобы набрать еды, продолжая посматривать на наряжающих елку разумных, и сделав себе мысленную пометку действительно расспросить кого-то из соседей по коридору по этому вопросу. А еще нужно будет поговорить с кем-то из альвов, так как она заметила, что часть альвов смотрела на происходящее с не меньшим удивлением, чем она, а другая определенно что-то знала и с нетерпением ожидала продолжения. За прошедшие после их позорного поражения от каких-то птиц и ящеров время они уже успели полностью восстановиться. Заплатить, правда, за это пришлось изрядно, но скорость и качество лечения местных лекарей были на высшем уровне. Подобное лечение они могли получить только в храме, так как только там имелись необходимые божественные артефакты и зелья, позволявшие так быстро восстановиться без вредных последствий. Тут же это была пусть и довольно дорогая, но вполне себе обычная и доступная услуга, которой пользовались многие искатели. Правда, ничуть не меньшая их часть предпочитала лечиться и восстанавливаться постепенно, экономя и давая себе отдых. Впрочем, было сложно сказать, какой из способов лечения был более выгоден по деньгам, так как хоть оплата быстрого излечения и восстановления была существенной, но тебе не нужно было платить за проживание, и к тому же искатель быстро возвращался к спускам и снова начинал зарабатывать. С другой стороны, экономя на лечении, ты был вынужден оплачивать проживание, а вернуться к зарабатыванию денег на спусках мог еще не скоро. Так что тут больше зависело от личных предпочтений каждого конкретного искателя. Кто-то спешил поскорее вернуться к спускам, а кто-то пользовался возможностью отдохнуть. Конечно, это не касалось искателей-новичков, которые еще не зарабатывали столько, чтобы позволить себе выбор. Но такие и не оставались на время лечения в подземелье, возвращаясь в город на поверхности. Так как поезда теперь снова ездили, они решили больше не рисковать и вернуться к спускам. Вот только оказалось, что остальные искатели как-то не спешили спускаться как можно ниже, Даже разведчики перестали рисовать новые карты, ограничиваясь посещением уже пройденных этажей. Таким образом, им теперь приходилось ориентироваться только на самостоятельно изученные маршруты. Правда, спустились они за это время только один раз, и теперь стало понятно, что повторно они пойдут вниз уже после праздника. Ведь это очень удобная возможность пообщаться с другими разумными на самые разные темы. Впрочем, многие искатели продолжали ходить вниз, но ненадолго, только чтобы добыть различные растения или мясо, задания на доставку которых выдавались регулярно. Часть продуктов шла на обеспечение едой искателей, часть уходила на длительное хранение в ледник, чтобы пополнить запасы на случай очередного непредвиденного происшествия, а часть откладывалась для праздничного стола. Правда, про последние они узнали уже только после того, как увидели елку в едальне. Подготовка к Новому году. Честно говоря, за всеми заботами подземелья чуть не забыла про зимнее солнцестояние. Не то чтобы от него самого тут многое зависело, ведь до зимней сказки никто пока еще не добрался, так что и новогодние приключения пока не могли быть запущены, да и новогодняя добыча тоже была закреплена именно за зимним подземельем. Единственные, кто мог хоть как-то поучаствовать в новогодних приключениях, это обитатели школы и базы, да и то не все, а только те, кто угодит в искажение, которых было не так много. Все-таки в последнее время и так мало стало тех, кто рисковал заходить в двойные исчезающие коридоры, а в приближении праздника их и вовсе стало исчезающе малое количество. Не сказать, чтобы подземелье из-за этого было сильно расстроено, благодаря уменьшившемуся потоку желающих испытать удачу высвободилась парочка мегамозгов, которые раньше были заняты придумыванием и воплощением сценариев, да и часть гоблинов-ассистентов тоже можно было перекинуть на другой участок. Но вместе с тем такое положение вещей имело и отрицательную сторону, ведь количество погибавших в нем также резко сократилось, что уменьшило приток душ. И хоть что с этими душами делать, оно пока еще так и не разобралось, пробуя разные варианты, но устроенная Бером, этим доморощенным шаманом, массовая привязка духов к детям в качестве духов-защитников показала одну из возможностей. Впрочем, чем больше оно запустит подземелий, тем больше у авантюристов будет возможностей угробиться. Так что сейчас ему нужно направить основные усилия на прокладку тоннелей и строительство города со всеми окружающими его подземельями. Конечно, сейчас основная масса разведчиков будет занята изучением аттракциона, так что на некоторое время остальные направления пока изучаться не будут. Да и до зимней сказки им добраться еще нужно, а точнее до базы отдыха, от которой уже идет прямой путь до подземелья. Там авантюристы могут застрять, так как даже сама база отдыха потребует времени на освоение, а уж подземелье сможет занять их надолго. Так что на строительство верфи и дальнейшей прокладки путей метро у него еще будет время. Главное не забыть, что верфь ему нужна не просто так, для антуража, а для строительства кораблей, которые разрабатываются по заказу Гликеи, привезенные из Эллады настоящие гетеры, на которых она собралась отправиться в свой родной город, чтобы попустить всех тех, кто смеялся над ней, когда она уезжала на север. Так что за зиму верфи не только нужно будет закончить, но и разведать к ним маршрут, после чего запустить в этом направлении поезда.